Последнее было сказано, конечно, длинноухой часовой, а в число ждущих попали бунтарка, ее напарница по сбору валежника и еще одна случайная волчица, которая с часовой воду набирала. Вода, кстати, кристально чистая, пусть и била из-под земли через камень. Самая первая порция отправилась, разумеется, малышке. Она сразу торопливо набросилась, обожглась, тявкнула недовольно что-то неразборчивое, набросилась вновь и стала поедать, возбужденно помахивая хвостиком. Остальное – охотницам, они за сегодня сил потратили больше. Я же принялся насаживать на палки новую партию, а все равно на вожака не похож, буркнула бунтарка, проводя голодным взглядом мясо. Альфа-самка аж поперхнулась своим куском, но я жестом ее успокоил и показал, чтобы ела дальше. Скажи, ты всю жизнь такая? Старшая сестра тоже не устраивает? Чего? Нет, ты не похож на того вожака, про которого нам говорила мама. Ты не такой, ну, совсем не такой. Эльза, ты его даже не видела, прорычала альфа-самка. Вот и первое имя, узнал просто так, мимолетом, удобно. Может, и остальные также узнаю, не самому же спрашивать, в самом-то деле. Думаю, да, не похож. В твои фантазии я наверняка не укладываюсь, только фантазии, это не реальность. Ты придумала себя какой-то идеал, наслушавшись о нем, будучи еще КХМ-щенком, а теперь носишься с ним и обижаешься, когда в него ничего не укладывается, только никто и не уложится. А вот и нет, а вот и найдется кто-нибудь. Все остальные, кроме малышки, с интересом следили за происходящим, не забывая о своих кусках мяса, разумеется. Кто на чьей стороне, не понять, но лучше бы мне не проигрывать, не думаю. Мои остальные 30 волчиц как-то не жаловались, хотя мы прошли через не самые лучшие события, неторопливо ответил я. Так ты готова бросить всех остальных, чтобы искать свой идеал, которого на самом деле не найдешь? Что, я не потерплю твоего неповиновения, и могу смело выгнать тебя ко всем чертям. Только этого не хочешь ты, этого не хотят твои сестры, да и мне как-то не улыбается кого-то терять. Но если понадобится, я это сделаю. Отправишься в одиночку искать своего настоящего вожака, только чтобы потом осознать свою неправоту. Но будет уже поздно, и будет чертовски больно это осознавать. Слова, слова. Слишком неровно я действую, слишком скачу туда-сюда, от угроз лишить еды, до обещаний добавки и почесать пузико, а затем вообще угрожая выгнать. Я не психолог, с моими было куда проще, но обстоятельства поменялись, и, в конце концов, сумел бы я удержаться на своем месте, если бы бунт начался у моих, а их подавить было бы намного сложнее, раз уж сумел вывести из себя выращенных подчиняться солдат. Или ты можешь остаться со всеми нами, не твой идеальный вожак, но в окружении своих сестриц, в семье, и ты потихоньку привыкнешь, и поймешь, что ошибалась. Бунтарка прямо вся раскраснелась, хвост нервно подергивался, ушки, даже глаза как-то неровно искривлены, левый наполовину прикрыт, а правый раскрыт на полную, словно она боролась сама с собой, не в силах решить, что делать дальше. Он прав, Эльза, вздохнула альфа-самка, ты его не запомнила, а я успела, у тебя еще глаза толком не открылись, а я хорошенько так запомнила, как он нашу мать колотил. Она вся забитая, ходила в черных синяках, и перед ним на коленях стояла, только чтоб он ей коленом губы разбил. А во, вот такого поворота я как-то не ждал. Классика, но классика неожиданная, с другой стороны, ничего необычного-то в этом нет. Даже как-то жаль стало старшую, да и остальных тоже. Не, я сам тот еще фрукт, но я ведь не ради собственного удовольствия в насилие скатывался. Уж тем более такого поворота не ожидала бунтарка, да и все остальные. У всех рты распахнуты от удивления, хвосты позастывали, и на лицах прямо-таки нарисован шок. Альфа-самка опустила взгляд, уставилась на костер и продолжила доедать свой кусок, тогда как бунтарка шмыгнула носом, шмыгнула второй раз, рухнула на задницу и тихонько заплакала, закрыв лицо ладонями. А малышка недоуменно на все это смотрела. Видимо, речь она еще не понимала, ну, или так себе понимала. Дернулась неуверенно к бунтарке, остановилась, на меня посмотрела. Да, ну, какое-никакое решение проблемы. Потрепав малышку по макушке, я пересел к плачущей бунтарке. Ни малейшего понятия, на самом деле, как подступиться к ней в таком-то состоянии. Может, лучше вообще не лезть, но я уже рядом, так что, приобнял за плечи, осторожненько так, вдруг кусаться бросится, но нет, не бросилась, так и продолжила всхлипывать, ни на миллиметр не двинувшись, только подрагивая от особо громких всхлипов. Теплое, не слишком-то в тему наблюдения, но правда же теплое. Говорить ничего не стал, просто придвинулся ближе, чтобы наши бока соприкоснулись. Все еще никакой реакции, да и прочие на помощь не спешили. Альфа хмуро пялилась в костер, остальные неловко отводили взгляд. Ну вот и что за позорище, это у них такое-то отношение к родственницам. Мне казалось, семейные связи для них важны. Едва подумал, как подошла малышка, вся недоуменная, но сперва рукой потыкала бунтарке в плечо, затем присела на корточки вплотную, попыталась лицо разглядеть, но тоже не получилось. Так что, недолго думая, она буквально забурила Сильзи на колени, уткнувшись носом в груди, и, о чудо, прижав малышку к себе покрепче, бунтарка сама умудрилась уткнуться ей в волосы, ровно промеж ушек. «Мелкая правильно делает, берите с нее пример», — негромко сказал я. «Раз стая, то друг друга надо поддерживать во всем, иначе далеко так не уйдете. А вдруг ты такой же, как он?» — угрюмо пробормотала Альфа. «Ну епт, приехали, я даже злиться на тебя не буду. Хотите сидеть в одиночку? Так сидите в одиночку, приказывать ничего не стану. Только эти двое теперь будут друг другу доверять побольше, чем вам. Тут, ну, другое дело, надо было просто раньше сказать, чтобы пораньше фантазировать перестала и поняла, что не все всегда хорошо бывает. Тогда бы и успокоили сразу вместе. А сейчас что мешает? Неловко за слабость своей подопечной. Так ты, вроде, сказала, что я вожак, а значит, теперь свой. Вот и чего я на самом деле всей этой херней страдаю, болтаю, чего-то уговариваю, объясняю. Одному было проще, но не бросать же теперь, раз такое сложилось, хрен с ним. Взял на себя ответственность, изволь тащить до победного, а не сливаться при первых же проблемах. Да все верно он говорит, Баффи, сказала вдруг часовая. Чего стесняться, он теперь свой. Я ведь вижу, что тебя к ней тянет, а ты чего-то сидишь уныло. Видит, а я, откровенно говоря, ничего подобного не замечал. Ну, повадок я не знаю, так что мог и пропустить. Но хорошо, что кто-то на моей стороне. За словами последовало дело, и часовая прижалась к бунтарке с другого боку. Более интимно, я бы сказал, полноценно обняв, поглаживая плечо и бок, шепча чего-то в поникшее ушко. Следом за ней и остальные потянулись, так что я в итоге отстранился и просто наблюдал, как мимо волчицы проносился водоворот ухаживания и подбадриваний, который так-то давал эффект. Девчонка открывалась и перестала плакать. Тут как раз и мясцо подоспело. «Держи», — протянул я Эльзе двойную порцию. «Будем считать, что наши несогласия утрясены и забыты». Тут она неловко, слабо улыбнулась, тут уже эту улыбку спрятав. Вместо нее появился голодный оскал, жадно вцепившийся в жареного, кое-где подгорелого, кролика. «Ну вот и хорошо, ну вот и молодец». Следом и я, уставший, принялся за еду. Соли нет, специй нет, но жрать хотелось не слабо, так что на вкус внимания-то и не обращал особо, попросту насыщался. Тяжелое это дело, с людьми работать. И то, наверное, проблему до конца не закрыл, такая хрень с наскоку не решается. Поутру оказалось, что я был прав. То, что на дежурство не разбудили, это еще ладно и хрен бы с ним, вполне разумно доверить его девкам с нюхом и слухом, которые получше меня сработают. Вот само пробуждение выдалось сомнительным, а все потому, что Эльза руками и ногами обвила меня, прижавшись сзади, и тихо мирно сопела мне в затылок. Оно, конечно, дело теплое и приятное, но лучше без такой херни, без фаворитизма и прочих скатываний в особо близкие отношения. Хотел бы иначе, тут бы сейчас не лежал. Ну, ладно, из цепкой хватки я выкрутился. По силе бунтарка далеко не дотягивала до волчиц моего взвода, так что освободиться оказалось несложно, даже не разбудил. И вот еще какая штука, как встал, огляделся, так заметил. Все остальные, кроме текущей часовой, которой была Альфа, дрыхнули сложившись в одну кучку и обнимаясь друг с другом. Недалеко, полметра от меня с Эльзой, но отдельно. Вот это, простите, как называется, они меня заочно поженили уже, или что? Ладно, разберемся. Погода отличная, теплая. Солнце едва взошло, слабенький летний ветерок, птички там в лесу чирикают и поют. Безоблачное синее небо. Вполне себе, чтобы продолжить путь, так что разбудил всех и начали собираться, завтракая на ходу. Немного холодного мясца, остальное в запас, холодная вода, и пополнить бурдюки до упора. Все это время Эльза упорно и молчаливо крутилась вокруг меня, буквально вплотную, задевая ненароком, пушистым хвостом невзначай проходясь, и все это без какого-то однозначного выражения лица, с натянутой нейтральной маской. Ну, за то, что успокоилась, поощрение она заслужила, так что потрепал по голове и за ушком, следом подпрыгивающую с протянутыми руками мелочь, а следом и всех остальных, чего уж, они сами подошли, отправились, на пути, ровным счетом ничего интересного, лес, ходьба, ходьба, лес, пейзажи вроде и красивые, а вроде уже и приелись и взгляд к ним привык, топали мы цепочкой, вела нас Альфа, как знающая, куда, собственно, идти, судя по солнцу, неторопливо ползшему вверх, шли мы правильно, там сплошные болота, на самом деле, объяснила она, обходить займет неделю-полторы, а мы ведь хотим побыстрее в человеческие земли выйти, так что идем сейчас к проходу между болотами, проход широкий, можно втроем плечом к плечу идти, крепкий, но не слишком-то заметный, придется там кое-где ноги подмочить, но в основном сухо, великолепно. Вообще, на ходу я выяснял местную географию и обстановку на этой самой географии. Волчицы кочевали, так что и знали много. И оказалось, что мне повезло и повезло, наткнулся всего лишь на одну ламию, как правильно называлась та змейка, и на одну арахну. Забери я севернее или восточнее, то встретил бы заросли охочих до мужчин растений, или на охотничьи угодья медведиц соответственно. Что растения, что медведицы, тоже девушки с отличительными способностями. Хрен бы я медведицу победил, а прикованные к земле цветки могли бы с легкостью одурманить своим запахом. БРР, мне, конечно, везет на сравнительно договороспособных девчат, но, да не особо-то везет. Я и с этими волчицами-то не уверен, особенно, учитывая, как вьется вокруг Эльза. Шугать как-то неловко, после вчерашнего-то, зато мелочевке было хорошо и весело. Носилась вокруг, приставала, строила щенячьи глазки и вообще изображала из себя задорного, неуклюжего щеночка хаски, в чем-то, наверное, даже и не изображала, а просто была такой от природы. Оттого и нравилась, пожалуй, больше остальных. Милая и без всяких нелепых мыслей. «Еще не умеет говорить?» – спросил я, указывая на нее. «Умеет, но не любит. Эрни выговаривает, шепелявит, в общем, предпочитает пыхтеть и фыркать. Нормально только если напрямик спросить, сказав, чтобы голосом ответила», — ответила Альфа. «Ладно, как хочет. Вроде, нам это не мешает. Забавно. Ну, никаких проблем». Вот оглянувшись, я увидел недовольную мордашку бунтарки, которая чуть ли не сразу вспыхнула радостью, стоило на ней взгляд задержать. Хвостом завиляла. Так что взгляд я отвел, а затем и к дороге вернулся. «Идем, идем, идем. Скука. Скука, от которой устаешь не только морально, но и физически». Дело уже вовсю шло к вечеру, как я заметил кое-какие изменения в поведении волчиц. Они насторожились. Сперва Альфа, затем она коротким жестом отправила неприметную взглянуть на что-то в сторонке, и часовая тоже подбежала к Альфе, негромко заговорила. «В чем дело?» – спросил я. «Здесь кто-то шарился, недавно. Обломанные ветки еще свежие, но запахов нет. И вон там, внедалеко, на земле есть парочка мелких следов, тоже свежие и тоже без запахов. Это странно. Да, пожалуй, мне нужно очень так поработать над внимательностью и пассивной слежкой за обстановкой. Я-то как бы следил, но ничего подозрительного не замечал. Дитя, блять, городское. Кто может быть? Со следами, но без запаха. Насекомые, в основном. Если специально за собой не оставляют, то пропадают очень быстро и без следа. Кто именно, можно понять». Альфа почесала затылок, затем нос, затем глаза протерла, будто отвечать не желала. «Слишком мелкие, чтобы определить конкретно. Насекомые, на лапках своих мелких. Хоть арахна, хоть муравьи, хоть вообще жуки-солдаты. Не, последние слишком тяжелые. Точно не осы, не шершни, не пчелы, у них ноги человеческие. Вообще, можно тогда и муравьев не считать, они обычно за собой такую вонь оставляют». «Погоди-ка», она активно задышала носом, глубоко, часто, с сосредоточенной мордочкой, не переставая шагать. Длилось это минуты три. Несколько нелепая сцена, но за ней повторили все остальные, тщательно что-то вынюхивая, так что повод явно был. «Муравьи, очень слабо, принесло с ветром, но муравьи, это не очень хорошо. Большие, их обычно много, насколько опасны, тебе понижнее ребра, а то и меньше. Ходит группами по 15-20. Гадины сильные, особенно если что-то поднимают, ну и копают, даже сквозь камень с легкостью проходит. И, что очень плохо, их вонь это привлекательно для мужчин. Привлекает, возбуждает, и он сам не замечает, как уже идет по следу. Я ухмыльнулся, на меня не действует, не переживайте, а затем вздохнул и устало почесал затылок. Раз так, попытаемся пройти мимо них, к твоему пути через болото. Будьте готовы к драке. Ночевать будем без огня, пока не минуем муравейник и не удалимся подальше. Они ведь в муравейниках живут. Так, она кивнула, и мы продолжили путь. В процессе донес информацию до всех, на всякий случай несколько раз подчеркнул, что вся эта соблазняющая дрянь от разных местных тварюшек на меня действует, и этого бояться не нужно. Ну и кое-что поменял. Теперь у нас была специально выделенная нюхальщица, единственной задачей которой было ходить и, собственно, принюхиваться, чтобы понять, пересекали ли мы какие-то муравьиные тропки. Ну и сам муравейник наверняка должен вонять за километры, логично ведь. Первой вызвалась Эльза, активно вызвалась, аж с вытянутым языком подпрыгивая. Не лучший кандидат, на самом деле, из-за энтузиазма. Потому что, когда энтузиазм спадает, к делу относишься совсем уж спустя рукава. Но, черт с ней, пусть. Ночь прошла без проблем. Половина следующего дня, тоже. К полудню же мы наткнулись на муравьиную тропку. Есть. Сильно. Прямо от земли, вот тут. Отрывисто доложила Эльза. Пробежалась вокруг, наполовину согнувшись и принюхиваясь к земле. Ведет оттуда и туда. Под углом к нашему пути, градусов эдак 45. На самом деле, тут запах не особо-то нужен был, потому что следы прохождения десятка двух существ было заметно. Практически тропка, только необычная. Трава не слишком-то примята, следы широко, зато вот ветки кустов поломаны и согнуты на отлично. Они шли от нас. Партия за едой, скорее всего, заключила Альфа, быстренько осмотрев тропку. Не очень давно, мы удачно разошлись. Значит, муравейник примерно на северо-западе, тогда как нам на запад. Очень неприятная находка. Наверняка вся окраина болота кишит муравьями, и к сухому проходу придется пробиваться силой. Может и нет, но готовиться надо к худшему. Прибавим ходу, решил я. Лучше бы нам наткнуться на какой-нибудь старый след, идущий к муравейнику, меньше шанс, что оттуда придут. Подхватил малышку, и вперед. Теперь путь был более выматывающий, чем скучный, некогда скучать, когда вся тушка работает и работает, работает и работает, подталкиваемая хорошей такой мотивацией за свою целостность. Ну и за девчат тоже, чего уж, доверились, надо бы не подвести. Снова вечер, успели пересечь еще несколько тропок, все, как назло, достаточно свежие. Одна вообще оказалась достаточно протоптанной, чтобы мы едва ли не бегом валили от нее подальше, лишь бы на муравьев не наткнуться. Нашли подходящее, как казалось, место для ночевки, раньше, чем собирались, но слишком уж хорошее и удобное. Местные деревья и так большие, а тут росла рощица таких, что десяток меня нужен, чтобы по кругу обхватить. Корни внушительные, словно застывшие волны, вот между ними-то и устроились, сокрытые от взглядов, как в своего рода крепости, потому что корни можно было как стены использовать. И здесь муравьями не воняло, специально отправил Эльзу вокруг принюхаться, она ничего не нашла, устроились. А потом заявились ебучие муравьи. Глава 22. О появлении муравьев я узнал просто. Лежу себе на спине, почти уже засыпаю, как вдруг сонными глазами заметил шевеления какие-то сверху, в кроне громадных деревьев. Сперва подумал, что показалось, но шевеления повторились, так что протер глаза и всмотрелся повнимательнее в темноту. Темнота темнотой, но она была подсвечена лунным светом, хиленьким, вполне достаточным, чтобы выделить чужеродные элементы в виде пятерки небольших тварюшек, стоявших на стволе дерева. Деталей особо не разглядеть, но силуэтов хватило. Муравьиные жопки с ногами. Вместо головы, верхняя половина человеческого, девичьего тела. Супер. Они пока оставались на месте, лишь лапками перебирали. Но это ненадолго. Раз твари групповые, то соберутся толпой и накинутся тоже толпой. Вестник другой уже наверняка бегут к муравейнику, оставляя за собой пахучий след. Без резких движений взглянул влево, вправо. С виду, муравьи только на дереве. Надо поскорее поднимать всех, и чтобы раньше времени врага не возбудить. Ближе всего ко мне устроилась, разумеется, Эльза. Лицом в мою сторону, хвост прикрывает пузо и грудь. Голова умильно покоится на подложенных ладонях. До нее можно дотянуться, чего и сделал, аккуратно потрепав за плечо. «Эй, проснись!» – негромко прошептал я. Она распахнула глаза так, будто только этого и ждала, и с счастливой улыбкой немедленно придвинулась ближе, собираясь заключить в объятия. «Ладно, пока, можно». Теплая и мягкая, она немедленно прикусила меня за ухо. «Не время, тихо», – прошептал я. «Вверх посмотри, на деревья, только медленно и как бы случайно. Мой вожак», – обдала она мою щеку жарким дыханием. Затем смутилась. «Что? Медленно вверх посмотри, там муравьи на дереве, пятерка или вроде того». К счастью, приступ любовного угара не помешал Эльзе думать более-менее здраво, так что вверх она взглянула и обиженно фыркнула. «Ну почему в такой момент? Подними остальных, пусть готовится к бою, только не засветитесь перед ними, без резких движений и вскакиваний». Недовольный вздох, и она откатилась в сторону. Следом и я подполз к Альфе, не успел даже коснуться, как она резко открыла глаза. Мышцы уже были напряжены, и волчица выглядела готовой к рывку пружиной. «Что?» – одними губами сказала она. «Сверху, муравьи, Эльза поднимает других, ты тоже займись, попробуем отбиться». Она потянулась, одновременно посмотрев на ствол дерева, левое ушко нервно дернулось. Следом она взглянула на малышку, сопевшую по другую сторону от нее, вытащила из-за ремня свой нож и медленно села. «Это точно не все», – прошептала она. «От одной группы еще отобьемся, но на захват мужчины придет не одна группа. Деваться некуда, сдаваться не собираюсь, вы мне больше нравитесь, так что будем драться. За мелочью постараюсь присмотреть». Кивнув, Альфа перебралась к своей соседке. Спустя всего-то минуту, все волчицы уже проснулись и готовились к бою. Лежа, сидя, с угрюмой решительностью на лицах, лишь малышка все еще дремала, но ее будить не стали, чтобы муравьев своей активностью не переполошило. Пока нападение не начиналось, но разведчицы потихоньку спускались по стволу дерева, поближе к нам. Чем ближе, тем лучше видно. Например, характерные антенны из головы. В любой другой момент я бы, может, подумал над причудами местной эволюции, но сейчас не до этого. «Если двинемся, получится стряхнуть погоню?» – спросил я Альфу. «Все равно оставит свою вонь, и по ней пойдут остальные», – тряхнула головой она. «Попытаться можно, только мы-то привычные по лесу носиться ночью. Я боюсь за тебя. Раз мы сумели тебя загнать днем, то сейчас отстанешь наверняка, и до тебя доберутся. Перспектив больше, чем пытаться отбиваться», – решил я. «Готовимся. Мелочь понесу я, больше мотивации ногами перебирать. Если так приказываешь, вождь», – вздохнула Альфа. «Сейчас всех предупрежу. Будешь впереди. Двигаемся к проходу через болото». Не прошло и минуты, как мы были все готовы к рывку. Даже разбуженная мелочь не шумела, а с серьезной мордочкой, сжимая кулачки, устроилась у меня на плечах. Я ее, ясен хрен, привязал сохранившимися тряпками, чтобы не свалилась. Центр массы она поднимала не сильно, это еще в ходе дневного движения было проверено. А уж у остальных-то проблем вообще не возникнет. Они и в темноте видят так-то получше меня. КХМ. Мне бы такое зрение пригодилось, но оно было утеряно вместе со всем снаряжением. Так что остается уповать только на старое доброе глазное яблоко модель 1. А муравьишки спускались помаленьку, готовые к броску. Вот уж точно, наши шевеления заметили. Секунда за секундой, секунда за секундой, торопливая разминка расслабившихся было конечностей. Вперед, и мы побежали. Всего-то пары мгновений спустя, за спинами послышались треск и недовольные, но возбужденные крики. Это муравьи спрыгнули. Опоздали, ха. Теперь же в голове не было места ничему, кроме бега. Кроме того, как переставлять ноги, вычленять из мельканий силуэтов остальных волчиц, деревья, кусты, следить за землей, за дыханием, и еще раз следить за землей, для пущей надежности, потому что споткнуться было бы не слишком хорошо. Спасибо лунному свету, видно было хоть что-то. Пусть сверху листва из-за ветра шевелилась, отбрасывая темные тени на слабый серебристый свет, это хоть что-то. Ошеломительное дело, весь этот бег, весь мир вокруг в него превратился, словно в жизни было только оно, и ничего более. Сколько он продолжался, без понятия. Ныли ноги, руки, в горле и легких покалывать начинало. Но я все так же упорно следовал за спинами и хвостами, перебегая препятствия, даже сбрасывая скорости и умудряясь не спотыкаться и не падать. Даже вес малышки для меня пропал, или, скорее, слился с телом и ощущался родным. Хрен его знает, чего там за спиной творилось. Вроде, какие-то крики доносились, но они с успехом могли быть плодом моего воображения, подстегнутого непрерывными треском и хрустом под ногами, шумом крови в ушах и тяжелеющим дыханием. В итоге, я споткнулся и рухнул. Вот так, просто взял в какой-то момент, и понял, что стремительно лечу на землю. Приземлился, вывернувшись не хуже кошки, чтобы не погрести под собой мелочь. Перекатился несколько раз, сжав веки и чувствуя, как мир вращается вокруг. Остановился, нож, в руках, сам, на колени. Свободная рука, торопливо ищет рядом со мною мелочевку, и не находит. Да вашу ж мать, а ведь я настолько набегался, что за окружением не то, что не слежу, даже не воспринимаю его толком. Вроде и оглядываюсь, а все размыто и даже не осознаю, на что вообще гляжу. Но, вроде, за мной никого. Нет никаких силуэтов с муравьиными жопками. Значит, надо найти свою пассажирку побыстрее, да продолжить путь. Только вот где она, эй, ты где там? Негромко и хрипло сказал я. Ты в порядке? Есть ответ. Негромкий тявк. Слабый скулеж. Откуда? Не понять. Не может быть слишком далеко. Мы ведь вместе упали. Двинулся на поиски, держа нож наготове. Сразу выяснилось, что довольно сложно что-то искать, когда все еще не отошел от бега, глаза продолжают выискивать ориентиры на цель, и ноги недовольно гудят. Но, надо, и поскорее. Ночной лес, где-то там преследователи, а я пытаюсь отыскать щенка-волчицу, девочку с ушками и хвостиком. На удивление, короткий укол общей сюрреалистичности происходящего прочистил мне мозги, и стало полегче, я разглядел след от собственного падения с последующим скольжением. Так что дело оставалось за малым, и малое нашлось-таки. Лежащая чуть в сторонке, поджавшая ноги девчушка, которая походила в ночи больше на камень, чем на саму себя, торопливо к ней подошел, заметив, что прихрамываю, присел, не менее торопливо оглядел, ободрала кожу тут и там, но, в целом, вполне себе в порядке. Плаксивая мордашка понемногу стала успокаиваться, стоило погладить по макушке. «Идем, нельзя останавливаться», сказал я, поднимая волчичку. «Я только мешаюсь», выдала она вдруг, вцепившись мне в руки. «Я спрячусь, а ты беги». «Угу». «Сейчас», почесал за ушком и, не слушая дальнейших возражений, посадил обратно на себя, привязывая уже на ходу. «Своих не бросаю», сказал попутно. «Выберемся вместе. И ты все равно слишком маленькая, чтобы тебя оставлять одну». «А вот и нет. Я умею ящерок ловить», фыркнула она. «Ну, может и умеет. Но у меня превосходство по всем физическим параметрам, так что главный я». Проверил узлы, потыкал пальцем в протертые в ткани дырки, да потихоньку побежал дальше, сориентировавшись по оставленному при падении следу. Сейчас было сложнее, куда сложнее. Усталость свинцовыми гирями навалилась, многочисленные порезы и содранная кожа заныли разом, да еще и прихрамывал на левую ногу. Дыхание толком не восстановилось. Но я упорно перся вперед и вперед, только вперед, чтоб меня, если самого себя тащить больно и тяжело, то хоть ради этой мелочевки на плечах. Муравьи-то мясо едят, так что оставлять ее никак нельзя, не заслужила подобного. Хоть преследователей и не было видно и слышно, все равно старался бежать, ну хотя бы легким бегом, морщась от боли и дыша словно древний воздушный компрессор в дверях древнего троллейбуса. Громко и хрипло, но это терпимо, переживу. Хуже было то, что я откровенно отстал от прочих волчиц, как Альфа и предупреждала, так что направление выдерживал как мог, кое-как, от ориентира к ориентиру, от вон того дерева к вон тому кусту, и оттуда до вон того покосившегося ствола. В ушах сплошной гул крови, но не только он, сквозь него, сквозь треск под ногами и дыхание, пробивался порой странный какой-то звук, жужжащий, сперва ненавязчивый и едва заметный, затем уже более заметный, и вдруг обратно уходящий на задний план, и варианта было лишь два, либо кажется моему усталому серому веществу, либо что-то в округе жужжит в самом деле, первый вариант, предпочтительнее, надо было удостовериться, так что сбавил скорость, просто на быстрый шаг, весь обратился вслух, глаза и те на автопилоте, настоящий взгляд, так сказать, будто бы смотрел вглубь черепушки, высматривая посторонние звуки. Вот я, вот тихо дышит на моих плечах малышка, вот под ногами хрустнула ветка, вот со слабым треском переломился сочный лист какого-то куста. ВЖЖ, сравнительно ритмично, то чуть громче, то чуть тише, в голове или извне, извне, точно. Когда прикрывал уши, мое воображение выдавало звук иначе, слабее, воображаемо, «Слышишь что-нибудь? Жужжит что-то? Или мне кажется?» С капелькой надежды обратился я к малышке. «У нее ушки-то получше моих наверняка, вон, какие длинные». Она запыхтела, замолкла на 5 секунд, заговорила. «Как пчелки зудит, когда улей диких пчел разворошишь, они все так звучат. Это крылышки, они сзади и сверху где-то, вот, супер», прошипел я, и снова вперед. «Вот только пчел мне тут и не хватало, спасибо, нахуй огромное». Метров через 100 пришло вдруг в голову, что муравьи-то тоже летучими бывают. Вот как в голову пришло, так и заметил, что жужжание-то не ослабевает теперь, а нарастает потихоньку. Они приближались, и ладно бы с земли, так с неба. Прилетели, в итоге, быстро. Сколько ни беги, а от них свалить я не мог уже никак. Только и оставалось, что на ходу слышать, как все громче и громче они жужжат. Толчок в спину, и снова я повалился на землю, снова умудрился вывернуться кошкой так, чтобы не рухнуть прямо на малышку. Снова прокатился по траве и твердым корешкам. В этот раз не так далеко, скорость не та, а сверху с грозным жужжанием на меня налетела муравей. На фоне слабого серебряного свечения с неба, ее темный силуэт выглядел угрожающе. Очевидно, очевидно, что этот кентавр от мира насекомых никак не мог мне понравиться. Пусть я и не видел никаких деталей, просто силуэт девичьего тела, головы, чуть-чуть шуршащего хитинового тела ниже пояса, еще подрагивающие крылышки и длинные тонкие лапки, нож в руке, удар, скользящий, неточный, куда-то туда, почти задел человеческую часть, но, увы, лезвие чиркнуло о хитин. «Ты идешь со мной», — весело воскликнула муравей. «А ну-ка, вдохни поглубже, нашей принцессе нужен самец, и тебе выпала честь». Дышал я как бы не с чистотой сердца, но в голове ничего не менялось. Плевать мне на их принцессу, плевать мне на честь, у меня есть кое-кто важнее. Так что следующий удар пришелся аккурат ей в пузо, и тоже без толку. Девка была в броне, в том же хитине, слишком облегающем ее тело, чтобы я заметил, и нож мой не мог сделать ни черта, лишь скользнул бессильно со скрипом, да и все. Нужно целиться выше, в голову, в глаза, антенну срезать, на худой конец, притвориться, притвориться. Будто бы на меня действуют их феромоны, будто я в их власти. Так что опустил руку, не выпуская рукоять, стал просто лежать и смотреть. На этот раз волчонок с меня не слетел, и я чувствовал, как она напряженно дышит и сопит, как пытается вылезти из-под моей головы. Молча. «Принцесса», — хрипло выдавил я, — «принцесса это большая честь, но я не голубых кровей, и у меня на душе уже висят несколько волчиц, они переживут». «А мы не осы и не пчелы, мы не настолько брезгливые», — жизнерадостно ответила муравей. «После свадьбы мы устроим загонную охоту, и вы с нашей госпожой избавитесь от лишнего груза, одну за другой. Ну пиздец, что хуже, я ощутил, как рядом приземлилась еще одна, медленно взглянул, и так и есть». И она присела, тянулась к моей голове, к упорно пыхтящей малышке. «Ну уж нет, твари хитиновые, пришлось напрячь все силы». Но я сумел таки сесть одним рывком, и оказался практически лицом к лицу с муравьем, ну, лицом к скрытой за броней груди. В броне почему-то был вырез, отлично демонстрировавший аккуратные края груди. Прекрасная цель, я хочу оставить этого волчонка себе. Упрямо буркнул я, готовясь к удару, всего-то пару движений, и затем как-нибудь отмахаться от второй, и продолжить путь, пока не заявилось подкрепление, какой-нибудь эскорт для особо важной персоны. «Мужа принцессы, ага, это решит принцесса. Ты, солдат, отнеси эту мохнатую в лагерь и приглядывай за ней», — решительно произнесла муравей. «Я лично доложу принцессе и принесу ей мужа. Я сам ее отнесу, а вот и нет. Эй, я сказала, забирай и улетай. Так, вот теперь уже оттягивать некуда». Второй муравей уже тянула малышку, пытаясь грубой силой вытащить ее из сбруи, которая пока держалась. Пока. Да и волчонок, судя по звукам, упорно колотила похитительницу по рукам. Фух, вперед, резко вскинул руку. В плече пронеслась болезненная молния, невольно скривился и сщурился, но оружие готово к удару. Хватом в стиле кое-как, без места для разгона. Плевать, пора. Лезвие с легкостью вошло в обнаженную плоть, лишь скрипнув чутко ребра. По самую рукоять. Муравей недоуменно всхлипнула, антенны ее резко задергались, а я же выдернул нож и ударил снова. Туда же. Где-то там, где у людей сердце, и легкое, и вообще, это должно быть больно. «Что ты?» — сумела сказать она, отстраняясь и вскидывая свои руки. в которых были щит и меч. Упс, вот серьезно, вообще не заметил. Но теперь поздно отступать. Так что схватил ее за руку с мечом. Резко вскочил, нацелив нож уже не куда-то в тело, а прямиком в голову. Отчего-то на теле стало легче, но я не обратил внимания. Сейчас надо было прикончить врага, не получив при этом по морде щитом или рубящей клинком. Рывок на себя, муравей и впрямь оказалась сильна. Ни с равновесия не сбил, ни даже не подвинул руку толком. Напротив, сам внезапно оказался ближе, чем ожидал. Достаточно близко, чтобы взглянуть глаза в глаза. Темные, глубокие, без зрачков. Из них прямо-таки хлестало болезненным недоумением. Вот прямо в левый глаз я и ударил. По самую рукоять, да, на самом деле, рукоять тоже на пару пальцев вошла вглубь. Право плечо обожгло дикой болью. Удар щитом в грудь вышиб из меня весь дух, отбросил на землю. Нож, разумеется, выпустил из руки. Болезненно приземлился на спину, в глазах потемнело, а уж дышать-то, после двойного удара, я словно разучился. Несколько секунд попросту пытался схватить воздух, и никак не получалось. Наверное, именно так чувствуют себя вытащенные из воды рыбы. Где-то там на фоне металась, схватившись за голову, муравей, жужжа, крича, затихая, с каждым движением все замедляясь и замедляясь, пока не свалилась замертво, подрагивая лапками и антеннами. Пиздец. Так, а что с мелочью? Рухнул я четко на спину, и ничего мягкого под шеей и головой не оказалось. Так что в черепушке возникло неприятное понимание, малышку-то все-таки выдернули из сбруи. Злость, гнев, обида или просто чувство долга, я хер его знает. Но в крови бурлил достаточный коктейль, чтобы я заставил себя подняться и оглядеться, и это когда болело все тело, а в горле бушевал ядерный пожар, едва-едва пропуская воздух. И в ушах стояло это жужжание. Резко вскинул голову, взглянул вверх. Так и есть, второй муравей зависла на высоте метров 4, удерживая волчонка в руках. «Спасибо, что убил ее», — весело прокричала муравей. «Она мне никогда не нравилась, и все равно собиралась попользоваться тобой, прежде чем отдать принцессе. Верни ушастую», — крикнул я, буквально выдавив слова через острую бритву. «А вот и нет, мне приказано отнести ее к принцессе. А хочешь вернуть, так следуй за мной. Хотя ты сейчас не в том состоянии», — она резко дернулась. Малышка умудрилась заехать ей кулаком по щеке. «Мелкая дрянь, лагерь нашей принцессы встал у прохода через великое болото, человечек. Иди туда, сдайся на милость нашей принцессе, женись, и тогда получишь свою блоховозку». И улетела, даже не соизволив сказать, например, где этот самый проход. Хотя ясное дело, что это именно тот, о котором говорила Альфа. «Мне в любом случае туда, вот только сейчас все усложняются сверх меры». Слушая, как затихает жужжание улетающего муравья, я со стоном сел и задумался. Как-то все херовенько получилось. Волчонка откровенно проебал, будем уж честны. Взял на себя ответственность и не справился. От девчат отстал. Выяснил, что просто так через болото не пройти, информация полезная, но общая обстановка только хуже стала. Мда, ну, сидя на жопе ровно, ничего не исправишь. Так что вперед, лейтенант, до увольнения еще далеко. Подтяни штаны, вытри сопли и принимайся за дело. Встал, покачиваясь, кривясь от боли, но встал. Подошел к убитой. Без лишних церемоний выдернул из глаза нож, пусть и пришлось коленом в грудь упереться. Следом поискал оброненные ею щит и меч. Нашел. Легкие, гибкие, прочные. Тоже словно бы из какого-то хитина. Присмотревшись к мечу и заметив на нем кровь, вспомнил, что меня ж ударили. Полез посмотреть. Рубаха прилипла к телу, вся в громадных темных пятнах, но в голове не кружилась, не тошнила, так что кровопотеря на самом деле небольшая, терпимая. Пусть рана на предплечье выглядела неприятно, вся с рваными краями, кусок кожи с мясцом вообще срезан, неглубокая. На удивление, перевязался, приспособив упряжь вместо бинтов. Грязновато, конечно, но я честно продул и как следует встряхнул ткань, чтобы хоть немного ее очистить. Затем вспомнил, что у меня, вообще-то, должен быть мешок с припасами, в котором оставались чистые тряпки. Поискал в округе, не нашел. Похоже, потерял, когда споткнулся. Вот ведь хреновый день, а, но делать нечего, так что побрел потихоньку, примерно туда, куда шел изначально. Примерно туда, куда унеслись волчицы. Уже без сил, просто на голой силе воли, заставляя себя сделать шаг, затем еще один, еще и еще. Тут и адреналин в крови кончился. Затрясло, стало холодно, раны заболели по-настоящему, а не как было. Короче, избитая развалина, вот это про меня. Но я все равно продолжал идти. Это было единственным, что занимало мой разум. Только вперед, от ориентира к ориентиру, добраться, нагнать волчицы, предупредить, что у прохода через болото сидят ебучие муравьи, и что я попытаюсь вырывать из их загребущих лапок волчонка, чего бы мне это ни стоило. Время прекратило идти, в мире осталось только две вещи: перебирать ногами да следить, чтобы деревья вели меня в одном направлении. Своеобразный транс, или приход от какой-нибудь натуральной наркоты. Так что, даже когда меня схватили за руки невесть откуда взявшиеся Эльза с Альфой, я этого не сразу заметил. Сперва шел, заставляя себя двигаться, затем все-таки обратил внимание на взволнованные лица, на гул в голове, который оказался беспокойными голосами. Ее уперли, унесли к проходу через болото, где сидит принцесса муравьев. «Я ее вытащу», – пробормотал я, и, наконец-то, вырубился. Блаженная темнота, ни забот, ни боли, ни движений. Жаль только, что провел я в ней считанные секунды, прежде чем очнуться. Я лежал на земле, в глаза било солнце, низкое солнце, и никаких деревьев с листвой в поле зрения. Разумеется, всю побитую тушку ломило от боли, не особо сильной, просто неприятной. В горле пересохло, глаза резало, правое предплечье пульсировало так, словно там какая-то херовина выросла. Следом мне в губы ткнулся мягкий краешек бурдюка, из которого полилась прохладная, невероятно мягкая вода. Когда напился, надо мною нависли Альфа, Эльза и еще парочка волчиц. Все обеспокоенные, у всех ушки торчком. «Из леса, похоже, выбрались», — пробормотал я. «Да», — воскликнула Эльза и потеребила меня по макушке. «Хорошо, как видите, я облажался. Но, так как похитившие малышку муравьи стоят у прохода через болото, я постараюсь ее спасти, обещаю». Глава 23. О произошедшем пришлось рассказать тщательнее и подробнее, потому что моя торопливая тирада, когда очнулся, ничего толком не проясняла. Так что, шипя от боли при неловких движениях и чавкая холодным мясом, я выдал свою версию случившегося. Результат – не очень. Или мне так показалось. Волчицы откровенно посмурнели, узнав, что муравей уперла малышку с собой, к остальному рою. Очень так посмурнели. Часовая аж всплакнула, но быстренько смахнула слезу, чтобы не выделяться. Если они собрались у прохода, то шансов у нас, в общем-то, нет, хмуро сказала Альфа. Проще вернуться назад, сделать крюк и обойти болото. Времени займет много, но, есть шанс, можете идти так, если хотите, или вообще по своим делам двинуться, упрямо ответил я. Но раз я мелочь умудрился потерять, и известно, куда ее унесли, я попытаюсь ее вытащить. С вами, без вас, плевать. Ты, наверное, муравьев нанюхался. Чего тебя так тянет туда? Ее больше нет, все, тебе ее не спасти. Даже если она еще жива, когда эта их принцесса тебя оседлает, они пустят ее на мясо для пира, вот что они сделают. Так что давай-ка не глупи, вожак. Потерял так потерял, обидно, больно, но бывает. Она, вообще, выглядела серьезно и настойчиво, до того настойчиво, что на меня взгромоздилась и нависла надо мной, на зависть надувшейся Эльзе. Последняя меня сейчас не волновала, сейчас бы свою позицию отстоять. Как видишь, я здесь, так что ничего на меня не действует, тут уж не бойся. Слезай и скажи, где мы сейчас находимся. Не пущу, рыкнула Альфа, прижимая мои руки к земле. Больно, вообще-то, особенно там, где с предплечья кусок срезали. Я зашипел, но не сдался, и взгляда не отвел, уставившись прямо в хищно расширившиеся, круглые зрачки волчицы. И чего-то как-то слишком уж она разгоряченно дышала, и струйка пота по шее покатилась, и тазом задвигала подозрительно. Вместо ответа я вырвал свою руку из схватки, затем и раз, и перекатился. Теперь Альфа внезапно для себя, для других оказалась снизу, да и для меня тоже. Я чего-то на мгновение растерялся и продолжил глядеть на покрасневшую мордашку с приоткрытым ротиком, с налившимися красными губками. Так, отбой, брому бахни, сейчас не до этого. Хорошая девочка, сказал я, проведя ладонью по ее щеке, а затем попросту встал на ноги, разумеется, оставив волчицу недоуменно лежать на земле. Эльза, мы сейчас где? До прохода далеко, та моментально подскочила ко мне, прижалась к боку, стуча по ногам хвостом. Тоже покрасневшая, тоже часто дыша, выбрались из леса, до болот еще полдня пути, так что недалеко, и муравьи и фуражиры, как оказалось, в лес входит вон там, в отдалении, так что нас не заметит, у них там прямо натоптанная тропка. Вот теперь, впервые после пробуждения, я удосужился таки осмотреться, опушка леса, резкая, словно по линейке расчерченная, вот могучие деревья, а вот пяток шагов, и все, вышел из-под кроны, стоишь на сочной травке заливного луга, или как там оно правильно, точно не степь, в общем, там, куда указывала Эльза, я ничего не разглядел, болото тоже не видно, и муравейника не видно, что, наверное, хорошо, если соотнести размеры настоящих насекомых и местной вариации с сиськами, то их дом высотой метров в 500, наверное, должен быть, короче, временный лагерь, как говорила крылатая, значит, их там будет не так уж и много, место тоже не особо-то подготовленное к обороне, но это я размечтался, на мгновение позволил себе представить, что со мной мой взвод, вооруженный, натренированный и выращенный специально для этого, сейчас в наличии только стайка худощавых волчиц и мои безрассудство и наглость, тут особо не подерешься, вот уж точно, но, в конце концов, у меня есть преимущество, никакая местная херотень на меня не действует, так что голову не заморочит, зато можно притвориться, с той крылатой получилось, да как обычно получилось, в общем-то, успех через внезапное насилие, интересно, а если эту их принцессу убить, то начнутся какие-то династические разборки, или тут сугубо биология, разберемся, не стоит никаких вариантов отбрасывать, Альфа, тем временем, поднялась на ноги, недовольно надувшаяся, щечки прямо выпирали, и глядела так, будто прямо сейчас готова наброситься и растерзать, ну, за непонимание ее женских нужд, повторю еще раз, никого за собой не тяну, наоборот, оставайтесь тут, раз безопасно, не хочу кого-то потерять, выручая потерянную по моей же вине, сказал я, обращаясь ко всем сразу, не пущу я тебя к муравьям, одного не пущу, упрямо, капризно ответила Эльза, крепко сжимая мою руку, она правильно говорит, нельзя тебе туда, и толку не будет, так, дамочки, вожак тут я, решение принимаю тоже я, мое решение, остаетесь, точка, и специально посмотрел на Альфу, чтобы поняла, все такая же надувшаяся, она неохотно кивнула, а затем резко оттащила Эльзу, которая удивленно взвизгнула, я б тоже взвизгнул, дерни меня кто за хвост, остальные тоже поняли, что я крепко стоял на своем, и все обиженно отвернулись, ну вы посмотрите только, собачки обиделись и решили это показать так, чтобы я точно понял, чтобы, может, раскаялся тут же и побежал прощения вымаливать, ага, хер с два, девчата, полчаса где-то провел за подготовкой к походу, подготовка заключалась в смене бинтов и промывании ран, используя ледяную воду из крохотного родничка в ближайшей низине, ощущение от ас, сразу взбодрило и напомнило, что огреб я прилично, и в драку лучше не лезть, затем слегка размялся. Правой рукой двигать было больно, на уровне, будто отлежал как следует на бугорке простыни, а теперь предплечье простреливало при маломальски резком или неаккуратном движении, ну и прихрамывал все еще на левую, но там нормально, пройдет. Я, как показала практика, скотина живучая, не прощаюсь, сказал напоследок, сказал в демонстративно повернутые спины, да, ну и двинулся, общее направление понятно, а уж если на фуражиров наткнусь, или патруль какой, то сами меня приведут, надо только успеть сказать, что я не залетный, а как бы жених для принцессы, не наткнулся, на горизонте видел, и сразу мордой в землю плюхался, на автопилоте, а потом валялся и ждал, пока караван скроется с глаз долой, в свете дня, выглядели муравьишки, на самом деле, вполне себе неплохо, уж получше паучихи, ну, издалека, антенны вот эти их, жопки, как-то невольно подумалось, что не хватает только громадной лупы, чтобы взять, да и пожечь их всех, КХМ. Но, в конце концов, концентрация патрулей стала достаточно большой, чтобы не было иного варианта, кроме как сдаться. Это случилось на небольшом холмике. Метров на 10 он возвышался, но видно было прилично. Краешек болота, например, тот самый проход, чуть более светлую ниточку, тянувшуюся в горизонт. И, разумеется, муравьев, муравейник. Вернее, громадная стройка, дыра в земле, вокруг которой сновали как бы не сотни муравьишек, в касках, блять, и с кирками. Я как увидел, так пару минут всерьез понять пытался, не глючит ли меня от ранений, или, может, инфекция какая завелась и до мозга добралась. Так нет, правда, в касках, желтых, строительных. Вокруг дыры кучковались небольшие горки из земли и камней, домики. Оттуда и туда порой ходили девки. Еще солдаты маршировали грозно, с копьями наперевес, в броне из хитина. Ну, тут все в порядке, тут ничего удивительного. Крылатых не наблюдалось, и волчонка не видать. Логично. Надеюсь, все же, что Альфа была не права, что мелочь еще жива и просто немного помята. Иначе ничего не будет, если серьезно. Максимум, пару-тройку мурашей прирежу, а потом завалит толпой. Ну что, подъем. Я и встал, не обращая внимания на слабость в животе. Неторопливо побрел вниз, ожидая, пока меня кто-нибудь разглядит. И, разумеется, продолжал наблюдать, прикидывать, например, маршрут от дыры, мимо домиков и на открытое пространство. На всякий случай, долго ждать не пришлось, и уже через пару минут ко мне примчался целый десяток воинов. Пусть они мне хорошо, если по грудь, копья острые, хитиновые нагрудники из ножа не пробить, лица серьезные, взгляды цепкие, и антеннами так еще слегка помахивали, молчаливо, касаясь порой друг друга. «Стой, где стоишь, человек!» — властно выкрикнула их командир. «Никаких видимых знаков отличий я не заметил. Мы должны тебя проверить, прежде чем пропустить». Я только плечами пожал. Непонятно, что и как именно хотят проверить, но пусть, раз надо. Подойдя, они в первую очередь меня взяли в кольцо. Не слишком плотное, но проскочить не выйдет, достанут. Однако, никаких прямо агрессивных сигналов не было. Копья они уткнули древком в землю, острие четко вверх, сами встали в стойку смирно, ну прямо верная стража, встречающая важного чужака. Ах да, ну да, мураш-командир неторопливо прошлась вокруг меня, пристально рассматривая, хотя все на виду, даже нож просто торчал рукоятью из перевязи. Что под бинтами? Ранен? Спросила она, указывая невесть откуда взявшейся палочкой, слишком ровной и отполированной, чтобы валяться на земле. Ранен. Встретился с вашим летучим отрядом, мы кое-что не поделили. Она недоверчиво прищурилась. И после этого ты заявляешься к нам на своих двоих, да еще и соображаешь здраво, как для мужчины. Мураш взяла, да и ткнула меня палочкой в пах, не больно. Еще и за запястье поймал ее, и никакой готовности к размножению, хотя сейчас ты должен лопаться от желания. Кто ты такой? Какая магическая тварь тебя подослала? Что под бинтами? Ну прямо офицер контрразведки, а не миленькая, умеренно мускулистая мадама с муравьиной жопкой вместо ног. Нарядить в форму, и готов материал для влажных фантазий. Я, чуть шипя, стал разматывать рану на руке. Удивительно, но взгляд Мураши немного потеплел, увидев, что там вообще-то кусок плоти срезан. А пришел я из-за волчонка, которую ваша жужжащая подруга у меня уперла, сказав, что вернуть я ее смогу только если на вашей принцессе женюсь. Волчонка, так ты ими искусанный, ну ничего, это девочки поправит, скоро и думать забудешь о своих мохнатых, ответила она, затем вздохнула. Но нам ты не достанешься, следуй за мной. Летучая давно все доложила, и то, что ты убил одну из наших, тоже самооборона. Она меня, вообще-то, хотела прямо на месте поймать, а вот такого вслух говорить не стоит. Зашипела муравей, резко припав к моему уху. Летучий отряд, самый преданный во всем, и добычу они до королевы не пользуют. Все ясно? Кивнул. Мы потихоньку уже шли к строящемуся муравейнику, меня взяли в коробочку, словно почетный караул, и лишь командир шла наравне, перебирая своими лапками и покачивая жопкой. А то, что ты сумел убить летучую, это для принцессы лишь к лучшему. Она у нас воинственная, ценит силу и не боится ее использовать. Наверняка не против пополнить армию, и вот ты-то этим и займешься. Сутками напролет, отвлекаясь только на еду и яйцеклад. Эх, больно уж мечтательно она вздохнула. Перспектива сомнительная, скажем так, но не в моих планах от слова совсем. Хоть мураши и выстроились в плотный конвой, я мог спокойно вертеть головой и осматривать местность, потому что был выше всех, и даже не на голову, а на добрую половину туловища. Удобно. Ощущение... Правда, странное, но удобно. Домики, как оказалось, еще и входы под землю имели, так что рабочие сновали не отдыхать, а работать, то грунт выносили, то с кирками наперевес исчезали в подземелье, прямо блестящие от пота, все до одной, и майки их были пропитаны влагой. Характерные желтые каски не давали мне покою, слишком уж современные, что ли, для местных. того и гляди, завернешь за угол, а там пневматический отбойник колотит. Как я с умеренным интересом разглядывал все вокруг, запоминая путь, так и муравьишки на меня оборачивались. Аж парочку столкновений вызвал, когда засмотрелись. И, разумеется, интерес их лежал в другой плоскости, нежели обычное любопытство к чужаку. Ладно, хоть конвой не пялился, да с пути всех отгонял, чтобы не мешались. А шли мы, кстати, не к яме. Шли мы к одному из домиков на самом краю, вошли и стали спускаться по широкой, метра два, закрученной в спираль рампе. Под ногами утоптанная земля, на стенах какие-то жучки-светлячки, ползавшие на крохотных пятнышках мха. Свет слабый, голубоватым отдавал, но вполне достаточен. Сопровождающие-то вообще, похоже, тут зрением не пользовались. Зато стали активно касаться антеннами друг друга. Кроме главной, она продолжала спокойно себе вышагивать справа от меня. «Как понимаю, покой принцессы на самом дне?» – спросил я. «Нет-нет, не так глубоко. Пока не готовы ее настоящие покои, она живет во временных. На глубине только куколки, и едва ли тебе понадобится туда спускаться. Твое место – подле королевы», – охотно объяснила она. «Так принцесса или королева, официально?» Она станет королевой лишь после свадьбы. Но в чем грех звать ее так уже сейчас? Да ни в чем. Все равно свадьба состоится завтра или послезавтра. Состоится. Ну, это мы еще посмотрим. Оставаться я здесь не намерен. Нет как-то желания становиться производителем солдатиков. Спустившись на энную глубину, мы сошли в коридор. Этот уже был освещен получше. Жуков больше. Сами они светили тепло желтым. Стены, пол и потолок исключительно каменные. Пусть и грубоватые и со следами ударов кирками. Достаточно широкий, чтобы здесь могло человек 5 в ряд маршировать. А в конце, двери и стража. Стража из таких же мураши, что сопровождали меня, но у них еще и шлемы полноценные были на головах, с отверстиями под антенны. И в броню хитиновую они прямо-таки закованы, отчего и в самом деле выглядели как большие муравьи, выгнувшиеся так, чтобы передняя пара конечностей служила руками. А в руках этих копья, преграждающие проход, и на бедрах мечи. Дверь же оказалась деревянной, обычной, сколоченная из досок, с железным кругом в качестве рукояти. Уперли откуда-то, наверняка. Сопровождающая вышла из охранения конвоя, подошла к одной из стражей, и они молча соприкоснулись антеннами. Несколько секунд спустя, страж клацнула броней и тяжеловесно подошла ко мне, мураши почтительно перед ней расступились. «Принцесса ждет, мужчина», — гулко пробасила она. «Мы рады приветствовать тебя». А дальше раз-раз, секунд 20, и я уже оказался за дверью, которая тихонько за мною захлопнулась. Итак, что мы имеем? А имеем мы просторную комнату, высеченную в камне. Камень этот буквально отполирован, совсем не та грубая отделка снаружи. На полу белоснежная ковровая дорожка, ведущая к внушительной кровати. В самом деле внушительной, один только балдахин подвешен к потолку, который метрах в 3,5 от земли, и сама кровать длиной в те же 3 метра. На стенах, разумеется, светит теплым светом жучки в моху. Расставлены украшения, янтарные статуи, изображения мужчин и женщин-муравьев. Все обнаженные, разумеется, как же иначе. У самой кровати стоял столик, ломившийся от диких фруктов и мяса. А сама принцесса-королева где? А вот ее я не увидел. Так что медленно двинулся вперед, по ковровой дорожке, водя глазами туда-сюда, и на потолок поглядывал, так, на всякий случай. Это ж насекомые, их хоть на центрифуге крути, держатся цепко, слетят только если сами захотят, но пока, никого. Подошел к столу, мясо оказалось печеным, фрукты мытыми, нашелся и хрустальный кувшин с водой. Брать ничего не стал, просто медленно приблизился к кровати, наброшенный балдахин скрывал, чего там на ней было, но чем ближе, тем яснее проглядывался силуэт, женский силуэт, увы, но все с теми же намеками на муравьиное туловище ниже пояса. Я даже как-то разочарован. Ну, была не была, выдохнул и решительно отодвинул балдахин в сторону. Явился, рыкнула принцесса. Так вот о чем говорила встретившая меня мураш. В самом деле, такая наверняка захочет себе солдат. Одета принцесса была в подобие офицерской формы. Белоснежный пиджак, белоснежная фуражка, и даже эти ее ноги-жвалы, и те затянуты в белоснежные, блестящие штаны. Под пиджаком было только обнаженное тело с большой грудью, а лицо, вызывающе самоуверенное, миленькое, но глядеть она умудрялась сверху вниз, хоть и была немногим больше своих сородичей, мне по шею. глубокие темные глаза, в которых плескалось чувство собственного превосходства и желание действовать. Я аж сам не заметил, как по стойке смирно встал. Ладно, хоть успел руку удержать и не отдать приветствие. «Точно так», — сказал я, — «но есть одна проблема». «Какая еще проблема, генерал?» — воскликнула она, подползая ближе. «Нашему дому нужны новые бойцы. Много бойцов. Столько, чтобы мы разгромили все окружающие поселения, чтобы мы стали полноправными владыками этих земель, как завещала мне моя мать. А затем мы займемся рабочими и воздвигнем такой муравейник, что его невозможно будет захватить. И все это, уже протягивая свои ручки с подрагивающими пальчиками к моему паху. Проблема в том, что феромоны на меня не действуют. Вообще». Она сперва смутилась, а затем рывком схватила меня за член. Помяла болезненно, после чего уперлась кулаками в свой пояс. «И правда, ты должен уже разрываться от желания и насквозь вымочить штаны. Объяснись, на меня не действуют все эти ваши штуки. Ни от какого роду, ни самогон они, ни укусы змей, ничего. Тогда почему ты сюда заявился? Ты шпион. Кто тебя подослал? Никчемный, бесполезный мужчинка. Ваша летучая уперла у меня волчонка. Я пришел за ней». На считанное мгновение у принцессы глупо вытянулось лицо. Тут же пришло в норму, но удар засчитан. «А еще я прикончил ту крылатую, которая не вернулась. Она вообще-то поиметь меня хотела, но я не дался. Как и змейке, как и паучихе. Клевета!» — воскликнула она, а затем устало плюхнулась на кровать. «Я не верю, что такой мужчинка может кого-то убить, но мне и впрямь доложили, что она не вернулась. Вернулась только вторая, с этой громкой и волосатой скотиной. Так может я заберу эту скотину и разойдемся миром? Мне все равно через болото нужно пройти, а вы тропу перегораживаете». Нахмурившись, принцесса слезла с кровати, подошла к столику и взяла сочное зеленое яблоко. Хрустнула, и четверть сразу долой. «Может, ты и не настолько бесполезен», — едва-едва разборчиво прочавкала она. «Ты куда более дерзкий, чем мужчины моей матери, и куда более самостоятельный. Я начал догадываться, что разговор все-таки к чему-то ведет. Выкладывай, что нужно. Но мне нужно будет удостовериться, что волчонок жива и в порядке. С ней все хорошо, мы берегли ее для свадебной церемонии. Хотела поставить ее против рабочих и посмотреть, сколько протянет». «Жаль», — ответила принцесса. Затем она сбросила с себя фуражку и пиджак, повернулась ко мне, вызывающе выпятив грудь. «Фигурка неплохая, чего греха таить, но, нет, хрен вам. Единственное, чего я поднял, так это бровь». «Жаль», — повторила мураш. «Придется посылать отряд в человеческие земли, но тебе все равно придется мне послужить, раз хочешь забрать эту хвостатую тварь». «Уже сказал, слушаю».